Мария Федоровна решила зайти с другой стороны. «Оленька, мы ведь с вами обе женщины», — доверительно сказала она. «Вы знаете, что я все понимаю, и я знаю, что вы это знаете. Вы выбрали не того мальчика для шантажа. От нашей семьи вам ничего, кроме неприятностей, ждать не придется. Давайте договоримся по-хорошему и разойдемся мирно». Мария Григорьева при желании могла быть очень убедительной. «Вы хотите мне денег предложить?» — догадалась Ольга. «Я предлагаю вам решить все к взаимной пользе», — деликатно уклонилась от прямого ответа Мария Федоровна. Девушка молчала. Приняв ее молчание за согласие, Григорьева заговорила о сумме, но остановилась, поняв, что ее не слушают. «Милая, вы еще здесь?» — раздраженно позвала она. Ольга вскинула на нее серые глаза. «Еще здесь, ага. Только мне уже пора. Вы меня извините?» «То есть как пора?» — не поняла Григорьева. «А так. Деньги ваши мне ни к чему. Так что я пойду». Ольга сделала движение в сторону двери, собираясь выйти, и Мария Федоровна вскочила с кресла в ярости. «Куда это вы собрались, милая моя? У меня с вами разговор еще не окончен». «Так заканчивайте», — невозмутимо сказала Ольга. «А то у меня еще дел много. Мамке надо помогать». Она встретила злой взгляд Марии Федоровны и выдержала его, не отводя глаз. Прочитать по лицу девицы, что творится в ее душе, Григорьева не смогла и поняла, что действовать нужно иначе. «Что ты хочешь?» — резко спросила она, сбрасывая маску дипломата европейской страны, договаривающегося с папуасом, увешанным акульими зубами. «Давай, говори. Не притворяйся наивной чукотской девочкой. За Илью выйти замуж? Я тебя разочарую, девочка. Ничего из этой затеи не выйдет. Останешься здесь с пузом, на посмешище всего села. И себя опозоришь, и семью. Ты матери-то говорила, что тебя обрюхатили?» Ольга покачала головой. То ли в знак отрицательного ответа, то ли сожалея о том, как быстро Мария Федоровна перешла на другой язык. «Думаешь, она обрадуется? А твой отец? Представь, что тебя ждет!» Ольга что-то проговорила себе под нос, и Григорьева, не расслышав, переспросила. «Что?» «Я выйду замуж за Илью», — громче сказала девушка. В голосе ее было столько уверенности, что Мария Федоровна даже опешила. И только спустя минуту весело рассмеялась. «Нет, не выйдешь». «Выйду», — повторила Ольга без улыбки. «Он меня любит, и я его люблю. У нас будет ребенок, и я не откажусь от Ильи, даже если вы станете меня пытать». Последняя фраза, высокопарная по сути, прозвучала очень просто и вместе с тем серьезно. Как будто Ольга и впрямь не исключала такой возможности. Улыбка растаяла на лице Марии Федоровны. «Через мой труп», — прошипела она, наклонившись к девице. Казалось, ярость ее заполнила все пространство небольшой комнаты, вытесняя насупленную девушку в черном платке. «Ты, сельская подстилка, рожей не вышла, чтобы стать женой Ильи Григорьева. Любит она его. Ты квартиру его московскую любишь, а не моего мальчика!» «Вам ругаться не идет. Вы слишком красивая», — заметила Ольга. «А на вашу квартиру мне начихать. Я согласна с Ильей в любой помойке жить. Да вообще где угодно. И он со мной тоже. Вы его спросите. Хочет он от нас с малышом откупиться или нет? А то вы за своего сына все порешали, только его спросить забыли». «Нет у тебя пока никакого малыша, не блажи. А Илья хочет вернуться в Москву и жениться на образованной умной девушке, а не на такой, с которой стыдно в булочную выйти». «Ничего, это только поначалу стыдно», — парировала девица. «А потом ему приятно будет, что его женой любуются. А с образованием вы мне поможете, чтобы не краснеть за меня потом». От такой наглости Мария Федоровна остолбенела и не нашлась, что сказать. Она поможет этой заморашке? «Вы из меня конфетку сделаете», — с глубокой уверенностью продолжала Оля. «А я за это вам и вашему сыну по гроб жизни буду благодарна. И не изменю никогда, на другого мужчину не посмотрю. И дом у меня будет чистый, убранный, и еда всегда свежая и вкусная. И ребеночка я рожу здорового. У нас в роду все здоровые». Она расписывала их совместное будущее, рисуя обоюдные выгоды от брака с Ильей. А Мария Федоровна, ужасаясь ее диким несбыточным планом, все никак не могла подобрать слова, чтобы остановить этот поток фантазий. Первый раз в жизни она столкнулась с волей, превосходящей ее собственную. Никто, ни муж, ни сын, ни подруги, ни враги, никто не мог спорить с ней и одержать верх, если Мария Федоровна этого не желала. Она всегда добивалась своего, всегда. Но только не теперь. Эта девочка в траурном платке выглядела как фанатик, и глаза ее горели исступленным светом. Марии Федоровне стало не по себе. «Бог ты мой, да она сумасшедшая!» — мелькнула у нее в голове. «Натурально! Поехала крышей на Илюшке, потому ей и денег не надо, и осуждения не боится. Одержимая вот кто! Ее лечить надо, а не денег предлагать! Ты за моего сына замуж не выйдешь!» — отрезала Григорьева. — И нечего мне тут фантазировать. Все, пошла домой, к маме. — Выйду, — тяжело уронила в ответ Ольга. — И вас не спрошу. Хотите сына потерять? Ну так помешайте ему на мне жениться. — Мы расписались в сентябре, — закончила Ольга Романовна. В конце февраля родился Алешка. А дальше началась уже совсем другая история. И я не стыжусь признаться, что она счастливая. Но те события, смерть Олеси, они как проклятие, висящее надо мной. Только после случая с Катей я поняла, что подсознательно все время ждала чего-то в этом роде. А теперь она умоляюще взглянула на Сергея. «Разуверьте меня, прошу вас. Скажите, что я все придумала, что все это бабские глупости». Бабкин хотел что-то ответить, но тут позади них раздался хруст веток, и из леса вынырнул жизнерадостный атлетического вида мужчина 40 лет. «Ах, вот ты где!» — обрадованно крикнул он привставшей Ольге Романовне, лицо которой просветлело при виде его. «А я тебя везде ищу!» Он подошел поближе, комично высоко поднимая ноги в брюках, чтобы не порвать их в колючих, стелющихся зарослях. «Решил, Оля, смыться с работы пораньше на этот раз. Здравствуйте!» Мужчина пожал руку Сергею. Рукопожатие получилось крепкое, врачебное. «Илья!» «Сергей, очень приятно. Я только что рассказывала о тебе», с нежностью сказала Ольга Романовна. «Что-нибудь компрометирующее, надеюсь?» Илья довольно хохотнул. Бабкин подумал, что перед ним человек, который часто смеется без видимой причины, просто от избытка довольства жизнью и собой. «На тебя при всем желании не найдется компромата», — отшутилась она. «Тогда признавайся, о чем ты сплетничала». «Так, беседовали о наших рассветных делах». Григорьева глазами показала Сергею, чтобы он молчал. «Об Алексее еще немного». Женщины всегда сворачивают на тему о своих детях, хотя это никому, кроме них, не интересно. «Да что о нем беседовать, о прохвосте? Уехал в Германию на стажировку и звонит раз в неделю поросенок». Бабкин подумал, что их сын похож на отца. Такой же большой, жизнерадостный, веселый парень. «Сергей, если у вас будут еще вопросы...» «Да-да, если будут еще вопросы...» — перебил ее муж. «Например, о том, когда в столовой начнут готовить борщ, а не щавелевую жижу, по недоразумению называемую супом. Обязательно напишите об этом в жалобной книге. А лучше пожалуйтесь лично, я вас прошу. Меня она последние 20 лет совершенно не слушает». «У нас пансионат, пропагандирующий здоровый образ жизни, а не обжираловку», — горячо возразила Ольга Романовна. А если повара будут готовить по твоему вкусу, у гостей разовьется ожирение. Ты бы только пельмени и ел. Дай тебе такую возможность». «Не вижу ничего плохого в пельменях. Если полить их сверху майонезом и кетчупом, ну все, прекрати», — потребовала Григорьева. «Сергей, не обращайте на него внимания. Илья это не всерьез. Он меня дразнит, зная мою нелюбовь к подобным продуктам». «О, да, тебе лишь бы оливковым маслом полить корочку хлеба. В то время как другим необходимо что-нибудь более основательное». Бабкин подумал, что еще одна реплика о еде, в частности о пельменях с майонезом и кетчупом, и он взвоет. Но тут Ольга Романовна, извинившись, сказала, что им пора идти, и оба попрощались. Но не успели они отойти на 30 шагов, как она вернулась почти бегом и, запыхавшись, выговорила: «Послушайте, я кое-что забыла. Не знаю, пригодится ли вам, но здесь живет еще один человек, который был свидетелем тех ужасных событий в Вязниках». «Кто?» «Его зовут Олег Чайка. Он родственник нашего учителя биологии. Того самого, в дом к которому я забралась за дневником». «Он сейчас в пансионате? Как его можно найти?» «О, — усмехнулась Ольга Романовна, — очень просто. Олег живет не совсем в пансионате. Его семье принадлежит большой дом на берегу озера», — закончил Бабкин, догадавшись, о чем идет речь. «Да. Так вы знакомы с Олегом?» «Ни разу с ним не встречался». «Если встретитесь, расспросите его. Он младше меня и, думаю, многое должен помнить под другим углом зрения. Правда, он человек со странностями, но это проявляется лишь изредка. Удачи!» Она догнала мужа, прижалась щекой к его плечу, и рука об руку они пошли к главному корпусу. Глядя им вслед, Бабкин подумал, что видит перед собой счастливую любящую пару. Потом вспомнил, что находится в пансионате, пропагандирующем здоровый образ жизни, и помрачнел. Чертовски хотелось есть. А от предстоящего обеда ничего съедобного, в понимании Сергея, ожидать не приходилось.